«Он нашел нас», — ёкнуло сердце Динхао. Взгляд муравья пронзил его будто тысяча кинжалов. Режущая боль охватила все его тело, но уже в следующую секунду красные зрачки ушли в сторону, не задержавшись на нем ни одной лишней секунды. Ложная тревога. Меж тем внутренний конфликт между демонами разгорелся до предела. Монстры начали использовать свои сильнейшие смертельные приемы. В небе грохотала демоническая ци. Казалось, сам небосвод вот-вот свалится на землю, солнце и луна померкли, смешались горы и реки. Черное древо, пытавшееся прибрать тушу Бифа на себе, было в плачевном состоянии. Оно лишилось почти всех своих ветвей, кровавый муравей чуть не перегрыз его ствол. Наконец древо не выдержало, бросило тушу Бифана и убежало. Судя по тому, какие серьезные у него были раны, на стадии властителя оно больше не продержится. Превратившись в сгусток черного света, древо умчалось за горизонт. После того, как пролилась первая кровь, оставшиеся демоны друг с другом не церемонились. И без того раненый серебряный панголин получил еще несколько увечий, лишился десятка чешуек и, озлобленный, убежал. Серый дракон объединился с кровавым муравьем и начал сражаться против зеленых быков. С неба капала наполненная демоническим ци кровь. Покрывшая землю море пламени постепенно затухало. Бифан лежал на выжженной горной вершине. Божественная птица только и могла что безвольно переходить из рук в руки. Вдруг по небу мелькнул сгусток черного света. Один из спрятавшихся мастеров попытался украсть Бифана с обугленной горы. Совсем страх потерял. Каждый из четырех монстров, завязанных в кровавом противостоянии, пришли в ярости и одновременно нанесли по нему удар. Черный сгусток превратился в лепешку. Могучие демоны продолжили небесную схватку. Прошло еще полчаса. Ландшафт было просто не узнать. Демоны святые, похоже, что-то заметили, а потому бились уже не так рьяно, как раньше. Время пришло, приготовься. Тиньшу хмыкнул, прыгнул вперед и сказал: «Действуем одновременно, помоги мне, и я схвачу Бифана. Рубани, куда я скажу своей самой сильной атакой, и сразу беги на юг». Динхао кивнул. Меж тем битва приняла совершенно неожиданный оборот. Демоны святые постепенно начали беречь силы, как вдруг Бифан, что все это время лежал на обугленной скале, резко открыл глаза. В его зрачках промелькнули бледно-голубые огоньки. Будто молнии они ринулись на демонов святых в небе. «Ах!» — зеленый быке жалобно закричал. Любой святой был крайне опытным воином, прошедшим через многие тяжелые схватки. Даже перед лицом болезненной смерти святые редко даже подавали голос. Однако, встретившись с голубоватым пламенем, бык жалобно заревел. Стоило огню к нему прикоснуться, как бык загорелся будто бензин, в который попало несколько искр. Демоническая ци, что вихрилась вокруг него, разом выгорела. Бледно-голубой огонь поглотил и прочих демонов святых. В небе повеяло жареным мясом. Дарованное небесами истинное пламя промелькнуло в голове Динхао. У Бифана, как у божественного зверя созвездий, была одна уникальная сила, под названием «Дарованное небесами истинное пламя». Только она одна могла заставить демона святого так закричать. Согласно легендам, это пламя могло сжечь все на свете. Бифан просто притворялся мертвым. Какая хитрая птица! Кии! В следующую секунду яркое пламя ринулось в небо. Бифан будто переродился. Все его тело засияло небесно-голубым огнем. Будто стрела он пересек просторный небосвод. Его пламя чуть было не пронзило зеленых быков. Их огромные тела ярко загорелись. Вскоре их крики уже было не расслышать. Кровавый муравей и серый дракон в свою очередь поняли, что дела плохи, и, развернувшись, начали бежать. Однако и они не смогли удрать от голубого пламени. Кровавый муравей заревел и, старясь избавиться от пламени, отрезал все свое тело до головы. То мгновенно выгорело и, не успев свалиться на землю, превратилось в пепел. Сам муравей красным сгустком света и умчался за горизонт. Серый дракон поступил точно так же. Он оторвал половину своего тела, сбросил охватившее его пламя и, будто червь, закапывающийся в грязь, убежал за грань пространства. Голубые огни продолжали гореть по небу. Бифан радостно щебетал, наслаждаясь несчастьем своих противников. Вокруг давила его мощная аура. Спрятавшиеся вокруг мастера сразу перепугались и начали отступать, опасаясь, как бы этот страшный зверь не взялся теперь за них. Динхао и сам насторожился. Бледно-голубое пламя было очень сильным. Однако уже в следующую секунду, не мешкай, парень, скорее, рубани на северо-запад своей самой сильной атакой. Быстрее! Громко крикнул Тиньшу. Вдруг старик превратился в сгусток света и как мотылек на свечку полетел прямо на смертоносного Бифана. Дин Хао выпучил глаза. Этому старику совсем жизнь надоела. Бифан переродился как после нирваны и сжег дарованным небесами истинными пламенем кучу демонов святых. И Тиньшу все еще хотел поймать его, он совсем обезумел от жадности. Дин Хао посмотрел на уверенную спину старика. Ему захотелось оттянуть его назад. Но было уже поздно. Юноша мигом достал ржавый меч и начал закачивать в него все свое ци небесного льда, пробуждая высшую силу оружия. Ржавчина завихрилась вокруг клинка, будто кучка маленьких метеоритов. Меч засверкал блестящим, кристальным сиянием, будто сосредоточив на себе весь солнечный свет. Могущественная сила разлилась по миру. Такая трансформация случалась каждый раз, когда Дин Хао пробуждал силу своего меча. Но в этот раз на этом не закончилось. Неожиданно для Дин Хао клинок продолжил изменяться. Вдруг ржавый меч начал удлиняться. За пару секунд он вырос почти до 2 метров в длину и полуметра в ширину. На его сверкающей поверхности начали проявляться странные письмена. Клинок продолжал жадно поглощать энергию Дин Хао. После того, как Дин Хао достиг 1-го этапа стадии короля боевых искусств, его ци небесного льда стало намного гуще. Однако, несмотря на это, меч поглотил его в мгновение ока. «Получай!» – размахивая клинком, громко крикнул Дин Хао. Следуя указаниям Тиньшу, юноша рубанул на северо-запад. Еще никогда ржавый меч не был так силен. Он загорелся, будто само солнце. Ржавчина скоплением звезд завихрилась вокруг лезвия. Клинок прорезал пространство. Случилось невероятное. В месте, куда пришелся удар меча, раздался треск и появилась льдинка цвета нефрита. Затем само пространство резко сжалось. Глава 694. Вознакпождение за лояльность. На северо-запад нахлынул лютый мороз. Все в радиусе нескольких сотен километров сковал неожиданно явившийся лед. Великие, древние деревья превратились в ледышки, а вместе с ними и вся прочая жизнь. Выглядело это очень странно. Будто само время и пространство оказалось в ловушке из прозрачного льда цвета нефрита. Ни один зверь и ни один человек не мог вырваться из этой западни. Даже сам Дин Хао не ожидал, что такое случится. Что это такое? Ржавый меч вдруг стал многократно сильнее, чем раньше. Может, это потому, что по достижению стадии короля боевых искусств ци Дин Хао стало куда гуще, чем когда он был великим предком, и потому он смог пробудить больший процент силы ржавого меча. Если так, то получается, меч все это время был куда более мощным, чем Дин Хао принял считать. Возможно, даже огромный ледник, созданный им пару секунд назад, был лишь каплей в море в сравнении с полной силой ржавого меча. За пару секунд множество мыслей пронеслись в голове Дин Хао, а затем резкая боль волной навалилась на юношу. В него будто въелось множество невидимых лезвий. В глазах Дин Хао потемнело, и он, утратив контроль над своим телом, начал медленно пикировать вниз. Он так ослаб, что даже не мог пошевелить пальцем. В горле Дин Хао появился сладкий привкус, хлынула кровь. Мяу. Вдруг рядом раздался удивленный крик Сиюэ. Кот увеличился до размеров небольшого холма, подхватил падающего Дин Хао и со всех ног помчался на юг. В последние секунды перед потерей сознания Дин Хао увидел удивительное действо. Тиньшу побежал, будто дикая собака. Когда он был уже в сотне метров от Бифана, черный кувшин в его руках вдруг задрожал и загорелся 5 цветами, разразившись втягивающей энергией. Могучий божественный зверь созвездий, всего секунду назад зажаривший 2 демонов святых, будто самый обыкновенный фазан, полетел внутрь. Как ни брыкался Бифан, все было напрасно. Уже в следующее мгновение он угодил в черный кувшин. И вправду сокровище. Пронеслось в голове остолбеневшего Дин Хао. Черный кувшин оказался невероятно ценным артефактом. Даже такое могущественное существо, как Бифан, оказалось против него бессильным. Прошло сколько-то времени. Нахлынувшая на Дин Хао лютая боль начала отступать. Юноша застонал и пришел в сознание. На лице он почувствовал что-то мокрое и мягкое. Дин Хао открыл глаза, и первым, что он увидел, был маленький, красный язычок, который осторожно вылизывал его лицо. Толстый кот Сиюэ стоял прямо перед ним и нежно лизал кожу на лице Дин Хао. Черные как бусинки глаза кота смотрели на него с нескрываемым волнением. У Дин Хао потеплело на сердце. Все-таки не зря он его столько растил. Обычно кот вел себя чересчур своевольно, но стоило Дин Хао оказаться в беде, как Сиюэ начал искренне о нем заботиться. «Мяу, ты проснулся». Когда Дин Хао открыл глаза, Сиюэ вскрикнул, будто ему наступили на хвост, отпрыгнул на несколько метров и спрятался. «Проснулся, парень?» Пока ты спал, кот слизывал с тебя кровь. Рядом послышался смеющийся голос Тиньшу. Слизывал кровь. Дин Хао сразу все понял и медленно присел. В глазах у юноши все расплывалось, все его тело болело. Дин Хао опустил взгляд. Выглядел он как нельзя плохо. С ног до головы его покрывали высохшие на солнце струйки крови. Из многочисленных ссадин сочилась кровь новая. Ладони, руки, грудь, живот, шея, лицо. По всему телу юноши будто пробегали многочисленные трещины. Любое движение вызывало ноющую боль. Он продолжал истекать кровью. «Не думал, что ты проявишь такое самопожертвование, парень. Я просто просил тебя заблокировать врага на северо-западе, а ты пошел аж на такое и чуть было не истратил свои жизненные силы. Еще бы чуть-чуть, и ты бы взорвался», — необычайно серьезно сказал Тиньшу. Ситуация понемногу прояснялась для Дин Хао. Юноша забыл о том, что недавно вступил на новую стадию культивацию, и когда начал закачивать в ржавый меч энергию, что-то в нем пробудил, из-за чего клинок мигом впитал все ци Дин Хао из нижнего дантяня, а вместе с ним и жизненные силы юноши. Из-за этого его тело теперь походило на засохшую и растрескавшуюся грязь. Он был на грани того, чтобы расколоться на кусочки. Как опасно! Кто бы мог подумать, что после того, как он стал королем боевых искусств, ржавый меч так изменится. Клинок стал в несколько раз сильнее, но при этом и многократно опаснее. Дин Хао чудом остался жив. Ржавый меч и раньше сжирал его ци, но с таким рвением, еще никогда. Дин Хао медленно достал из кольца хранения 10-тысячелетний женьшень и сживал его как какую-то редиску. В юношу сразу же хлынула огромная энергия. Терпя боль, Дин Хао сел, скрестив ноги, и принялся восстанавливаться. Зерно ци в его нижнем дантяне, размером с рисовое зернышко, впитало хлынувшую силу женьшеня и стало перенаправлять ее по меридианам, залечивая внешние раны на теле парня. Ци будто дождь увлажнила и пропитала высохшее тело Дин Хао. Спустя час все его раны закрылись. Тем не менее юноша все еще был в не лучшем состоянии. Его лицо оставалось бледным и болезненным. Использование ржавого меча повредило саму его эссенцию. Восстановить ее было сложно. Даже после применения божественных трав и лекарств нужно было время на постепенное восстановление. Впредь нужно быть осторожнее, используя ржавый меч. Более того, Дин Хао был почти уверен, что демоническая сабля повела бы себя точно так же. Когда он нашел ее на древней дороге на запад, сабля показала, что ничем не уступает ржавому мечу. Значит, теперь, когда Дин Хао стал королем боевых искусств, реагировать на его силу она должна тоже аномально. «Где мы сейчас?» Дин Хао медленно встал. Вокруг простирался темно-зеленый лес, возвышались древние деревья. Было темно, вдали слышались завывания зверей. В лесу погребенных костей, естественно, усмехнулся Тиньшу. «Мяу, хорошо, что ты в порядке». Си Юэ слегка пугливо улыбнулся. «Я беспокоился. Если бы я все еще спал, ты бы сейчас слизывал мою кровь». Дин Хао нахмурился. Когда он только проснулся, юноша обрадовался кошачьей заботе, а в итоге оказалось, что тот просто был жаден до его крови. «Я не виноват», — недовольно заявил Си Юэ. «Толстый кот строил из себя невинно осужденного. Ты весь сочился кровью. Что мне еще было делать? Ты столько ценных трав съел на поле битвы, что твоя кровью стала самым настоящим драгоценным гектаром. Нельзя же, чтобы она ушла в никуда. Это расточительство. Перед сестрой своей оправдывайся». Кот был таким бесстыжим, что невольно напомнил Дин Хао Ван Цзюэ Фэня. «Не злись, я выпил твою кровь, значит, теперь она струится в моих венах. Получается, мы родственники, а родственников надо прощать». Невинным голоском пропищал Си Юэ. «Дин Хао, кстати, а что стало с Бифаном?» Юноша наконец задал самый главный вопрос. «Все прошло как по маслу». Тиньшу широко улыбнулся, демонстрируя свои желтые зубы, после чего указал на черный кувшин. «Он сейчас жарится, но скоро мы отведаем его мясо». Дин Хао выпучил глаза. Бифан был одним из 36 великих божественных зверей созвездия и обладал соответствующей, монструозной силой. Он мог в мгновение ока превратить демона святого в горстку пепла, а этот старик смог засунуть его в кувшин. Даже как-то не верится. Ха-ха, хитрая тварь этот Бифан. Пока он был в формации, устроенной демонами, его сила была ограничена, и он чуть не погиб, но потом притворился мертвым. Демоны рассорились за его тушу и начали сражаться друг с другом, и когда все они подустали, сам Бифан вдруг переродился. Но на деле он все еще был серьезно ранен, а дарованное небесами истинное пламя использовал, чтобы напугать и разогнать врагов. Ведь даже ему это пламя легко не дается, Разжигая его, Бифан должен заплатить великую силу и надолго ослабнуть. Других эта птица может и обманула, но до меня ей как до луны. Ха-ха-ха, вот какая у нас теперь добыча. Тиньшу не мог сдержать улыбки. Теперь понятно, что случилось. Дин Хао наконец осознал, как это Тиньшу так легко схватил Бифана. Им очень повезло. Он мертв. Юноша посмотрел на черный кувшин. Тот казался очень таинственным. Тиньшу кивнул и сказал: «Естественно, я его сразу же прибил. Нельзя же давать ему шанса набраться силы после отомстить. Если эта тварь восстановится, мы с тобой только и сможешь что поджать хвост и побежать как дикие шавки. Скоро нам на ужин будет филе из птицы, ха-ха-ха-ха. Значит, он правда мертв, а что с его кровавой эссенцией, а с истинным пером? Они там вместе с ним не сварятся?» — спросил Дин Хао. Тиньшу вдруг пугающе усмехнулся и сказал: «Я знал, что ты об этом заикнешься, парень. Сперва я планировал взять почти все себе, но раз уж ты не щадя себя заморозил несколько сотен километров, чтобы не подпустить врагов, я так и быть поделюсь. Надо же вознаграждать лояльность». Сказав это, Тиньшу протянул руку. На его ладони дико вращалась алая пилюля. Она была цвета облаков на закате и размером с драконий глаз. Ее поверхность была кристально ясной и полупрозрачной. Изнутри нее сочилось тепло и мелькали цвета. Это... Дин Хао сильно удивился. Глава 695. Поглощение кпови Бифана. Думаешь, у Бифана так много кровной эссенции? Это не то же самое, что кровь. У такого птицы ее совсем немного. Даже после того, как я основательно выжил ее, получилась только эта капелька. Ну как, достойная награда? — сказал Тиньшу и перед Дин Хао пилюлю, в которой содержалась кровавая эссенция Бифана. Если бы о ней прознали другие, то все воины центральных земель сбежались бы, чтобы заполучить ее себе, и устроили бы в процессе кровавое месиво. Война бы разгорелась на тысячи километров, великие фракции заплатят за эту пилюлю любую цену. Тем не менее Тиньшу без лишней мысли кинул ее Дин Хао. Слово это был какой-то мусор. Дин Хао схватился пилюлю. Та была обжигающе горячей. Юноше и самому сложно было поверить в такую щедрость. Тиньшу всегда был крайне жадным человеком. В свое время он вытягивал по серебрянику из детишек, которых тренировал в трущобах. Почему он так щедро передал ему кровавую эссенцию Бифана? Старик что-то задумал, отравил пилюлю. Может, он хочет разделаться с ним и прибрать все сокровища себе? Проклятие, парень, ты почему так на меня смотришь? Заметив взгляд Дин Хао, Тиньшу разозлился и сказал: «Неужто хочешь еще и истинное перо Бифана? Не думаешь, что это как-то многовато? В теле Бифана два самых главных сокровища, одно я отдал тебе, так что все честно». Дин Хао сразу же нахмурился. Кто знает, что этот старик задумал. Присмотревшись, Дин Хао пришел к выводу, что Тиньшу его не обманывал. Наполненная пламенной энергией красная пилюля и вправду была кровной эссенцией Бифана. Заполучив пилюлю, Дин Хао спешил ее поглощать. В нем уже была кровная эссенция демонической белой гориллы. Кто знает, что случится, если он без предварительной подготовки добавит еще одну. Нужно сперва восстановиться, и только потом об этом думать. Меж тем Тиньшу достал ясно-голубое перо и принялся махать им, как веером, в сторону черного кувшина. С каждым взмахом с пера слетали и въедались в кувшин голубые искры. Это было то самое истинное перо Бифана. Тиньшу подогревал им кувшин, в котором жарилась сама птица. Бедному Бифану действительно не повезло. Тиньшу выпотрошил его до последней капли, когда тот угодил ему в руки, а теперь еще и жарил Бифана его собственным пламенем. Сложно найти более неудачливого божественного зверя. Из кувшина повеяло приятным ароматом. «Мяу, мяу, мяу, мяу, уже готово? Сколько еще?» Си Юэ, пуская слюни, жадно смотрел на черный кувшин. Если бы кот не боялся обжечься, то уже бы попытался открыть его крышку. «Еще совсем чуть-чуть, и даже не вздумайте снова все прибрать себе. Бифан небольшой, размером с фазана, мы разделим его мясо поровну», — забеспокоившись, сказал Тиньшу. Он все еще с ужасным вспоминал, какими обжорами недавно себя показали Дин Хао и толстый кот. Наконец старик поднял крышку кувшина. Из него хлынул необычный, но очень приятный аромат. Дин Хао кое о чем подумал, вытянул палец и начертил посреди воздуха несколько иероглифов. Те разлетелись как маленькие огоньки и создали вокруг небольшую формацию, которая не пропускала запах. Нужно было быть осторожнее. Такой сладкий аромат легко привлечет половину всех тварей леса погребенных костей. «Мяу, мяу, мне крылышко». Си Юэ сразу же вытянул из кувшина крыло Бифана и жадно впился в него зубами. Тиньшу достал голову и весело заявил: «А мне голову? Ха-ха, не зря я так трудился. Вы двое забыли, что это Бифан, божественный зверь созвездия, а не какая-то курица. Не бойтесь, что вас за такое отношение небеса покарают». Динхао осуждающе посмотрел на них, засунул руку в кувшин и достал ножку. «Ха-ха, а мне ножка досталась, Тиньшу. Сиюэ». Бифан был самым настоящим древним божественным зверем созвездия, только в таком месте, как лес погребенных костей, оставшимся почти нетронутым с глубокой древности, можно найти такое животное. Ярко-красное мясо Бифана будто таяло во рту Динхао, потоки тепла растекались по его телу, достигая каждой косточки. Тело юноши чуть не разбухло под напором хлынувшей энергии. Один укус был сравни нескольким месяцам упорной культивации. «Какое сокровище!» — воскликнул юноша и продолжить есть с удвоенным упорством. Меж тем Сиюэ уже сгрыз два доставшиеся ему куриных крылышка и снова протянул лапу к черному кувшину. «Мяу!» Вдруг кот вскрикнул и резко оттянул коготь. Он словно обжегся. Без разрешения Тиньшу другим из черного кувшина было нечего не достать. «Мяу! Ты что делаешь?» Кот разозлился и накинулся на Тиньшу. «Подожди немного, дай объяснить. Я готовил тушу Бифана по особой методике и добавил в процессе несколько особых ингредиентов. В итоге мясо вышло со слишком большой концентрацией энергии. Если за раз съесть слишком много, можно даже взорваться. Лучше доедим остальное через несколько дней», — облизывая пальцы, серьезно предупредил Тиньшу. «Правда? Не верю. Ты просто запугиваешь меня и хочешь прибрать все мясо себя». «Так?» — не поверил ему Сиюэ, но уже спустя секунду кот вдруг пискливо мяукнул, превратился в белый сгусток света и пропал где-то вдали. «Ха-ха-ха, я же говорил, очень питательное мясо!» Тиньшу рассмеялась, радуясь чужому несчастью, но уже спустя секунду сам вдруг побледнел, схватился за живот и убежал в высокую траву. «Живот болит, у меня сейчас диарея начнется!» Динхао хмурясь смотрел на этих клоунов. Сам он полностью сгрыз ножку Бифана. Даже кость в жареной птице и правда была огромная энергия. Тиньшу не врал, когда утверждал, что приготовил Бифана как-то по-особенному. В мясе сохранилась почти вся его прижизненная энергия. Когда Динхао съел одну только ножку, юноша почувствовал, как нахлынувшая энергия наполнила его до краев. Еще чуть-чуть, и он бы действительно взорвался. Красный туман сочился из каждой его поры. «Бифан – это очень редкий зверь, принадлежащий к элементу огня. Можешь использовать его силу, чтобы подпирать зерно ци в своем грудном дантяне», — раздался голос предка меча. Динхао кивнул. Он и сам об этом подумал. Юноша начал обращать мистическое искусство, часть мистического боевого искусства победы. Мощнейшая энергия тут же устремилась по меридианам Динхао к шести чудесным каналам, смешиваясь с зерном ци небесного огня. Процесс это был не быстрый. Динхао покрылся с ног до головы красным туманом. Красное сияние засочилось из всех пор на его теле, плотно укутывая юношу. Сперва туман вокруг юноши не был особенно густым, но постепенно его становилось все больше и больше, и вскоре Динхао будто попал в огненную нирвану. Свет вокруг него доходил аж до неба, по сторонам расходился жар. Вся растительность в радиусе 10 метров медленно высохла и пожелтела. Из нее выпарилась вся жидкость. Наконец сияние вокруг юноши заменил самый настоящий красный огонь. Пламя будто любовница обвивалось вокруг Динхао. Одежда юноши за считанные секунды превратилась в пепел. Его волосы и брови тоже сгорели. Вскоре он весь загорелся. Через какое-то время вернулись Тиньшу и Сиюэ. Сиюэ выглядел слегка поникшим. Кот посмотрел на Динхао и прошептал: «Оправился и сразу культивирует. Псих». Затем он свернулся как снежок и шумно задремал. Тиньшу шокированными глазами уставился на Динхао, а когда таки пришел в себя, сказал: «Какой страшный мальчишка, когда я и кот съели эту птицу, мы только прибавили себе сил, а он освоил истинное пламя, врожденную способность Бифана». Вокруг Динхао вихрилось уникальное пламя Бифана. Хотя оно было намного слабее того, каким пользовалась сама птица, сложно было поверить, что Динхао смог освоить его, просто поев мясо Бифана. Согласно легендам, во всем мире не было ничего, что истинное пламя не могло бы сжечь, однако сейчас оно мирно кружилось и ласкало Динхао. Объяснить это можно было только тем, что он его себе подчинил. Но ведь прошло всего несколько минут. За время своих путешествий Тиньшу повидал немало гениев, многие из них были поистине великолепны. Однако простой гениальностью способности Динхао описать уже было нельзя. Это был самый настоящий монстр. Прошло еще несколько минут. Тиньшу постепенно оправился от шока, зевнул и вернулся отдыхать в палатку. Время шло. К рассвету юноша медленно открыл глаза. На лице у него была улыбка. Динхао моргнул, и вдруг пламя вокруг него резко впиталось вовнутрь, как вода в губку, после чего заструилось по его чудесным каналам. Юноша протянул палец. На нем вдруг загорелся небольшой огонек в форме семечка. Он был настолько горячим, что с легкостью смог бы расплавить драгоценное сокровище. Динхао был уверен, что даже против императора боевых искусств или демона императора этот огонь будет крайне эффективен. Постепенно зернышко в руке Динхао превратилось в миниатюрного бифона. Он зачирикал, прямо как живой, и закружился вокруг Динхао, вырисовывая чудесные пируэты. Затем Динхао открыл рот, и пламя спикировало ему в горло. Глава 696. Кповная эссенция бифона. Динхао медленно встал и потянулся. Подул ночной ветерок. Моя одежка сгорела. Вдруг юноша обнаружил себя совершенно голым. К счастью, он был в лесу погребенных костей, и заметить его таким никто не мог. Динхао пообещал себе, что обязательно как-нибудь сделает огнеупорную одежду. Нельзя же, чтобы после каждого применения небесного пламени он оставался голышом. К этому времени Динхао наполнился энергией и вернул свои силы. Его кости блестели нефритовым блеском, кровь была бурной, полной энергии, а жизненные силы напоминали целое море. Юноша вернулся к своему состоянию до трагического пробуждения ржавого меча. Энергия и жизненная сила в ножке бифона восстановила почти 80% его сил. Я думал, мне придется ждать еще месяц. Кто бы мог подумать, что лечение пройдет так быстро. Динхао был в приподнятом настроении. Как-никак искать священный божественный храм в таком опасном лесу погребенных костей было делом крайне рисковым. Если бы раны залечивались слишком медленно, юноша был бы в большой беде. Отлично, Динхао, а теперь скорее поглоти кровную эссенцию бифону. Ты насытился его мясом, так что теперь в твоем теле есть фундамент, чтобы принять ее. Все должно пройти гладко. С таким лучше не медлить. Кровная эссенция бифона – это самое настоящее сокровище. Лучше не навлекать беду, расхаживая с ним, а сразу воспользоваться. В голове Динхао раздался голос предка меча. Старуха права, поглоти кровную эссенцию, а потом мы поговорим об этом ржавом мече, добавил предок меча. О ржавом мече? Неужто старые монстры что-то обнаружили? Динхао и сам собирался поскорее заняться кровной эссенцией бифона. Путешествие предстояло опасное, и чем сильнее он будет, когда к нему приступит, тем больше будут шансы на выживание. Но не помешает ли кровная эссенция демонической белой гориллы, которую Динхао поглотил раньше? Юноша был не уверен. Все будет в порядке, у тебя же два дантяне. Демоническая белая горилла белая от того, что в нее заключена сила облаков, воды, а потому ее кровная эссенция попала в твой нижний дантянь, к зернуце небесного льда. Кровь бифона подойдет к зернуце небесного огня в твоем грудном дантяне. В будущем ты сможешь использовать двойную трансформацию короля людей. Благодаря телосложению святого меча и сабли с этим не должно быть никаких проблем, уверила его предок сабли. Динхао сразу оставил заботы. Юноша достал из кольца хранения красный шарик размером с драконий глаз и разом проглотил его. Поглощение кровной эссенции божественного зверя – это процесс чрезвычайно болезненный. Если не хватит воли подавить тиранический дух зверя, то велик шанс превратиться в гибрид монстра и человека. Чтобы избежать этого, следовало действовать предельно аккуратно и сразу подчинить волю монстра. Кроме того, дело это было не быстрое. За одну ночь тут не управиться. Стоило пилюле опуститься ему на язык, как Динхао почувствовал, будто проглотил раскаленный уголь. Его рот словно загорелся, повеяло жареным мясом. Затем этот уголек превратился в обжигающую жидкость, и будто раскаленная магма заструился ему в горло. Хлынула ужасная боль, Динхао так сильно сжал челюсть, что его зубы чуть не потрескались. Боль была просто неописуема, ему казалось, что само его духовное сознание окунули в озеро магмы. Даже Динхао, со всей его сильной волей и обильной духовной энергией невольно вскрикнул, но стоило ему открыть рот, как из него хлынула струя пламени. Само пространство искривилось от жара. Скорее начинай культивировать, переправь весь этот жар в свои чудесные каналы и смешай со своим пламенем. Быстрее, ты превратишься в головешку, если продолжишь тянуть. В один голос вскрикнули предки меча и сабли. Динхао, естественно, тут же исполнил их указания. Юноша, игнорируя ужасающую боль, принялся обращать мистическое боевое искусство победы. Похожий на лаву поток тепла направился в его 6 чудесных каналов. Процесс это был не быстрый. К счастью, Дин Хао культивировал поистине невероятную технику, мистическое боевое искусство победы, и обладал уникальным телосложением святого меча и сабли. Все это, вкупе с нефритами в камне, которые он поглотил, делало его в разы выносливее обычного человека. Если бы на его месте был даже пиковый властитель боевых искусств, тот и то бы превратился в кучку пепла за пару секунд воздействия истинного пламени. Благодаря усилиям Дин Хао тепло постепенно наполнило чудесные каналы. Благодаря тому, что Дин Хао заранее отведал мясо бифона, в его теле осталась аура божественной птицы, которая теперь помогала притягивать кровную эссенцию. Все ближе и ближе та подбиралась к его грудному дантиню. Разум юноши опустел. Спустя продолжительный период времени кровавая эссенция собралась в его дантяне и стала медленно смешиваться в зерном ци небесного пламени. Когда зерно поглотило последнюю капельку эссенции, тело Дин Хао резко вздрогнуло. Окружающий мир резко переменился. Вокруг вдруг растеклось бескрайнее пламенное море. Забурлили горячие волны, весь мир слился воедино. И облака, и небеса загорелись красным пламенем. Элемент огня в радиусе многих метров стал настолько густым, что его можно было заметить невооруженным взглядом. Жидкий, он переливался и сжигал все на своем пути. Демоны и божества завыли среди бескрайнего моря огня и растворилось, будто капли дождя. Ветер поднял оставшийся от них пепел. Вдруг, Кии, огромный, рогатый силуэт расправил крылья и взмыл в небеса из огненного моря. Его крылья сочились жидким пламенем, как водопад огонь стекал с него, будоража пламенное моря. Это был Бифан, огромный Бифан, укрывший почти весь небосвод. Он казался владыкой неба и земли. Повинуясь его воле, по морю огня разошлись волны. Некоторые из них возвышались на нескольких километров. Бифан открыл клюв, и тут же в его пасть полетели многочленные иллюзорные божественные демоны. Птица закричала, вместе с криков вырвался сгусток огня, и все демоны превратились в пепел. Божественная птица пустилась в полет и за считанные секунды преодолела миллион километров. Пролетая, она оставляла за собой огненное море. Пожар доходил до края земли. Тиранические демоны и могущественные божества, правившие великими далями, гигантские корабли, древние города, дьявольские формации, башни, многочисленные как деревья в лесу и возвышающиеся до неба, перед Бифаном предстала настоящая божественная земля. Предстала и сразу же утонула во всепоглощающем пламени. Вид происходящего трепетал саму душу. Бифан казался правителем всего мира, дьявольским властелином. Дин Хао наконец оправился от первичного шока и понял, что наблюдает за фрагментами воспоминаний родословной Бифана, сохранившимися в его кровной эссенции. В них юноша увидел ужасающие древние сражения. Во времена, когда мир был только новорожденным, им правили божественные демоны и прочие мистические создания. Все они были ужасающе сильны, могли держать на спинах горы, равнять с землей холмы, топтать гигантские реки, но даже среди них Бифан был одним из сильнейших. Наряду с божественными демонами он стоял на вершине пищевой цепочки. В сравнении с тем ужасным Бифаном, который предстал перед Дин Хао в обрывках воспоминаний, убитый в лесу погребенных костей явно был совсем мелким. Он был бесконечно далек от своего старшего сородича. Если бы у юного Бифана было хотя бы 2% от силы своего древнего предка, те шестеро демонов за считанные секунды выгорели бы дотла. Вдруг огромный Бифан, что завис в небесах, обратил свой взор на Дин Хао и спикировал прямо на него. Птица превратилась в сгусток света и погрузилась в юношу. В ту же секунду он почувствовал, что иллюзия вокруг развеялась. На смену ей хлынула мощная и жестокая духовная сила, которая тут же яростно набросилась на духовное сознание Дин Хао. Духовная сила стала раздирать сознание Дин Хао, пытаться его поглотить. Воспоминания и родословная Бифана пыталась завладеть сознание юноши. Если Дин Хао не сможет перед ними выстоять, и его воля потерпит поражение, им завладеет кровожадный дух Бифана. По сердцу юноши прошелся холодок. Немедленно, ни секунды, он начал обращать искусство победы. Наступил самый опасный и в то же время главный этап поглощения кровной эссенции божественного зверя. Дин Хао нужно было подавить сопротивление души Бифана, поглотить его кровь, и тогда юноша унаследует силу и божественные способности птицы. Две воли накинулись друг на друга в духовном сознании Дин Хао. Сам он был предельно осторожен и старался даже не думать. Поглощение кровной эссенции Бифана было в несколько раз опаснее и сложнее, чем демонической белой гориллой. Бифан занимал почетный ранг среди 36 божественных зверей созвездий, в его жилах струилась древнейшая кровью. Он был поистине могущественным, и сейчас Дин Хао мерился с ним силой воли. Сперва птица преуспевала, но вскоре противостояние стало равным. Дин Хао даже начал понемногу брать вверх. Битва длилась долго, сложно даже сказать насколько. Мало-помалу аура божественного зверя ослабевала, Дин Хао вбирал ее в себя. Внутри него золотистое зерно ци стало алым, и даже изменило форму. Теперь оно напоминало миниатюрного бифана с расправленными крыльями, рогом на голове и длинным хвостом. Он был прямо как живой. Это результат поглощения кровной эссенции. Дин Хао не ожидал, что так выйдет. Зерно ци превратилось в миниатюрного бифана. Это хорошо, от этого будет какая-нибудь польза. Юноша задумался и пробудил свое необычное зерно ци. Глава 697. Преждевременно пожденный. Таинственное зерно ци в форме бифана взмахнуло крыльями. Из грудного дантеня Дин Хао по чудесным венам заструилась густой ци. Юноша почувствовал, как его тело наполняется ужасающей энергией. Ци небесного пламени стало мощнее, быстрее и агрессивнее. Оно стремительно циркулировало по телу Дин Хао, создавая ощущение абсолютной непобедимости. Юноша открыл глаза. Вокруг него вихрилось густое пламя. Он напоминал бога огня. Проснулся наконец, парень, а я уже начинал беспокоиться. Если бы ты продолжил спать, у нас были бы проблемы. Рядом прозвучал нетерпеливый голос Тиньшу. Дин Хао поглотил пламя вокруг, поднял голову и посмотрел на небо. Красное солнце висело над западным горизонтом. Какой сейчас час? Удивленно спросил юноша. Когда он только начинал поглощать кровную эссенцию бифана, было раннее утро. Если уже наступил закат, значит прошло по меньшей мере 10 часов. Час, Тиньшу удивленно вскрикнул. Ты тут шутить вздумал? Прошло 3 дня, если бы ты сейчас не очнулся, мне бы пришлось тебя запихнуть в черный кувшин для переноски, потому что дольше нам медлить нельзя. Еще чуть-чуть, и от клада священного божественного храма ничего не останется. 3 дня, Дин Хао был в шоке. Кто бы мог подумать, что прошло столько времени. Юноша тут же достал одежду. Не было времени экспериментировать с новоприобретенной силой. Подгоняемый Тиньшу и Сиюэ, Дин Хао начал собираться в дорогу. Похоже, разговор с предками меча и сабли о ржавом мече тоже придется отложить. Меж тем юноша прочувствовал внутри мощную энергию. Теперь, поглотив кровную эссенцию бифана, Дин Хао мог использовать ее при трансформации короля людей. Тогда он получит силу пламени бифана и его невероятную скорость. Теперь юноше не составит труда убежать от любой опасности. Гав, гав, гав. Вдруг раздался лай. «А, где-то рядом собака», — удивился Дин Хао. «Мяу, это мой новый питомец», — гордо заявил Си Юэ. Кот достал из артефакта хранения у себя на шее черного щеночка с закатившимися глазами. Он был маленьким и умещался на руке. С виду это была самая обычная собака, полная и очень милая. Си Юэ держал ее когтем, и как ни пытался щенок вырваться, размахивая лапами, у него не получалось. Когда это кот нашел такого маленького щенка? «Мяу, скажи, милый», кот выглядел очень довольным. Дин Хао нахмурился. Кот с каждым днем становился все нелепее и нелепее, разве он не знает, что собаки – враги кошек? С чего это он сделал щенка питомцем? Если так подумать, раньше он заявлял, что взял себе в питомца человека. Аф-аф, аф-аф, маленький черный щенок продолжал брыкаться, пытаясь вырваться из лап злобного кота Си Юэ. Собачка высунула свой фиолетовый язычок, пыхтя, глотая воздух и заливая все слюной. «Где ты его взял? Зачем тебе вообще питомец?» – удивился Дин Хао. «Я нашел его у лагеря, пока ты тренировался», – беззаботно ответил Си Юэ. Дин Хао потерял дар речи, но вскоре вспомнил еще о кое-чем и спросил. «Ты его все это время в артефакте хранения держал?» «Мяу, да, а что, нельзя?» Си Юэ начал сжимать собачку, которая напоминала лужу грязи. «Дин Хао, в этом артефакте можно хранить только мертвых существ, живые там задохнутся». Дин Хао сам сделал все свои кольца хранения, а потому знал, как они работают. Вместительность у кошачьего артефакта была большая, но когда Дин Хао над ним работал, у юноши при себе не было никаких драгоценных материалов, а потому получившееся сокровище не было особо высококачественным. Внутри не было вентиляции, так что любое живое существо там, оказавшись, обязательно бы задохнулось. «Правда, я закинул его туда 2 дня назад, и с ним все в порядке». Си Юэ презрительно закатил глаза. Дин Хао удивился, а потом осознал еще кое-что. Черный щенок не только провел в закрытом пространстве 2 дня, но еще и сделал так, что его лай услышали снаружи. Как это возможно? Неужто? Юноша задумался и показал Сиюэ, чтобы тот передал ему собачку. «Мяу, это моя игрушка!» Кот запротестовал, но Ци Динхао вырвала собачку из его лап. «Аф-аф-аф!» Черный щенок присел на ладони Динхао и громко залаял. Юноша вырвал его из костей проклятого кота, и щенок был за это ему очень благодарен. Он принялся дружелюбно лизать ладонь Динхао. Его черный хвостик начал вилять, как лопасти мельницы. Хотя это была самая обычная собачка, у нее были очень красивые глаза. Они сияли, как черные бриллианты, были поразительно чистыми, как осенние ручейки, и ярко сверкали в свете солнца. Благодаря ним щенок производил очень хорошее впечатление. Динхао выпустил духовное сознание и просмотрел собачку изнутри, но ничего необычного не обнаружил. Это действительно был самый обычный щенок. Может, он ошибся? Судя по виду, щенок только недавно родился. Что он забыл в таком лесу погребенных костей? Тут же очень опасно, любой здешний муравей съест этого щенка целиком и не подавится. Дай мне посмотреть. Вдруг стремительно примчался Тиньшу. Старик щенка серьезным взглядом осмотрел щенка со всех сторон, кивнул и задумчиво сказал: «Хаэм, как я и думал». Динхао обрадовался и спросил: «Сеньор, вы что-то поняли?» «Угу». Тиньшу выглядел на редкость серьезно. «Понял. Что именно?» Поторопил его Динхао. «Может быть, черный щенок был новорожденным могущественным древним монстром?» Тиньшу улыбнулся. «Могу со стопроцентной гарантией сказать, что этот щенок прошел через преждевременные роды». «А?» Динхао резко замер. «Не знаешь, что такое преждевременные роды?» «Это когда детеныш слишком рано покидает материнскую утробу, еще до того, как полностью вырос». Тиньшу посмотрел на Динхао как на идиота. «Я». Юноша чуть сквозь землю не провалился. Естественно, он знал, что такое преждевременные роды, но дядя Тиньшу, если это единственное, что вы вынесли, хотя столько времени осматривали собаку, то может, вас тоже немного не доносили. Тиньшу, будто читая мысли Динхао, презрительным тоном продолжил: «Сам подумай, откуда взялся этот щенок, мы не знаем, но велики шансы, что это совсем не простая собака, иначе бы она не оказалась в лесу погребенных костей. Возможно, из-за преждевременных родов он не унаследовал родословную своего вида и поэтому сейчас такой слабый». Динхао сразу понял, о чем говорил Тиньшу. Юноша взял щенка назад в руки. Тот принялся вилять хвостиком и дружелюбно лизать ладонь Динхао. Горячая щекотка невольно тронула сердце Динхао. Щенок и вправду был очень жалким созданием. Сами небеса приговорили его быть слабым. Он был рожден для печальной жизни. Но сам он, этого не осознавая, и продолжал инстинктивно вылизывать руку Динхао, щенок пытаясь с ним сдружиться. «Тебе очень повезло, что мы встретились. Я выведу тебя из леса погребенных костей. Если ты здесь останешься, то рано или поздно тобой отобедает какой-нибудь зверь», — сказал растроганный Динхао. Юноша передал щенка назад Сиюэ и насказал, чтобы тот бережно за ним присматривал и впредь был осторожным. Когда они покинут лес погребенной костей, Динхао планировал подыскать собачке хорошую семью. «Это мой питомец, я никому его не отдам». Показав Динхао клыки, Сиюэ осторожно обнял щенка. Юноша не обратил на кота внимания. Тот очень быстро уставал от игрушек, через пару дней он совсем потеряет интерес. «Пошли уже», — нетерпеливо подгонял Тиньшу. Из-за того, что Динхао кучу времени потратил, поглощая кровную эссенцию Бифана, они сильно отстали от остальной группы. Если кто-то проникнет в священный божественный храм раньше них и все там разворует, то вся охота за сокровищами будет провальной. Юноша, старик и кот пустились в дорогу. Динхао без лишних слов доставил свой артефакт для полета, черную молнию. Заревел мотор, из двух длинных выхлопных труб хвостом вырвалось пламя. Разместив на мотоцикле Тиньшу и Сиюэ, Динхао надавил на газ и устремился вглубь темного леса. Черная молния оправдала свое название и с невероятной скоростью прорезала небеса. Преследуя ее из леса, тут же показались всевозможные кровожадные твари. Динхао только рассмеялся и начал вихлять из стороны в сторону. Мотоцикл принялся вырисовывать фигуры по небу, ловко избегая бешеных зверей. У юноши невольно приподнялось настроение. Ему показалось, что он снова оказался на земле и мчался по скоростной трассе. Динхао так давно переродился, что воспоминания о его прошлой жизни стали становиться туманными, но вдруг его снова охватил почти позабытый восторг. С заднего сиденья раздался удивленный вскрик. Ветер растрепал серые волосы Тиньшу, но старик тоже явно наслаждался полетом. «Арр!» Снизу раздался громогласный рев, Из леса выскочил гигантский шестирукий золотистый павиан. Размахивая когтями длиною как косы, он кинулся на черную молнию. Дин Хао даже не собирался уклоняться от огромной обезьяны. Когда та была уже совсем рядом, юноша надавил на бампер мотоцикла. Мелькнул серебряный блеск и выскочило длинное лезвие. Глава 698. Апокалиптичное поле боя. Бампер черной молнии состоял из 20 драгоценных серебристых мечей. Дин Хао схватился за меч и рубанул, наполнив его ци. Огромный золотистый павиан сразу же распался на две части, как листок бумаги. Мотоцикл промчался посредине разрубленной туши. Грянул ветер, волною хлынула кровь, и туша обезьяны начала стремительно падать на землю. Черная молния превратилась в сгусток света и умчалась за горизонт. Меж тем золотистый павиан, силой равный воину на полшага в стадию властителя боевых искусств, уже вскоре был изъеден насекомыми. Остались от него только белые кости. В лесу погребенных костей такое происходило повсеместно. Под прекрасными изумрудными кронами, под ковром упавшей листы лежал слой костей всех мастей, напоминающий видом пугающее белое море. Это вдруг откуда-то спереди на Дин Хао хлынула мощная аура. Юноша увидел языки пламени вместе с поднимающимся к небесам густым черным дымом. Значительная часть леса превратилась в пепел. Камни были раздроблены, землю покрывали огромные трещины, в которых бурлила раскаленная магма. Вдали виднелась огромная дыра, которую внутри укрывал слой камня. Судя по всему, раньше тут было озеро, но затем некая ужасная божественная способность выпарила всю воду. Поддержали это предположение многочисленные скелеты рыб. Некоторые были размером вплоть до нескольких сотен метров. Недавно тут случилась грандиозная битва. Тут сражались сильные мастера. Осмотревшись, заключил Тиньшу. Дин Хао выпустил духовное сознание и внимательно осмотрелся. Рядом и вправду витали обрывки могущественной ауры. Некоторые из них принадлежали людям. Самые слабые и те были властителями боевых искусств. А кроме них встречались императоры. Кроме людской была и демоническая аура. Среди демонов были император и даже святой. Неужто мастера людской и демонической рас наконец сошлись в битве? Предположил Дин Хао. Казалось, лес вокруг прошел через самый настоящий апокалипсис. Царил хаос. Недавно здесь точно сошлись могущественные воины. Хаэм, стоп, здесь что-то не так, тут еще какая-то аура, не человеческая и не демоническая, и причем очень сильная. Похоже на аура какого-то великого зверя. Дин Хао вдруг обнаружил, что в битве была еще одна сторона. Тиньшу и сам все осмотрел. Выглядел старик предельно серьезно. Где-то здесь был убит очень сильный древний зверь, почти такой же сильный, как Бифан. Его убили демоны и люди. Анализ Тиньшу совпадал с предположениями самого Дин Хао. Почему тогда тут не осталось никаких следов этого зверя? Что это было за создание? Дин Хао удивился. Если этот монстр был сравним с Бифаном, то он был ужасно силен. Тиньшу спокойно покачал головой и сказал: у такого зверя все тело, по сути, одно большое сокровище. Раз уж он погиб, то его наверняка сразу же разодрали на кусочки. Демоны и люди прибрали его тушу себе. Вдруг Тиньшу бросил на Дин Хао недовольный взгляд и сказал: если бы не ты, парень, у меня бы возможно вышло украсть себе и этого зверя. Теперь ты мне должен. Должен. Дин Хао потерял дар речи. Что-то, а в жадности Тиньшу не занимать. И все-таки немного странно. Тиньшу приподнял нос, будто что-то почуяв. Это аура. Что-то не так? Спросил Дин Хао. Древний зверь, которого здесь убили, был очень силен, как минимум великим святым. Судя по аурам мастеров, что здесь собрались, они не были достаточно сильны, чтобы одолеть его. Даже при самом неудачном развитии событий зверь мог хотя бы сбежать. Вокруг никакой запирающей формации я не заметил, так почему он так просто умер? Удивился Тиньшу. Вдруг произошло неожиданное. Аф! Мелькнул сгусток света. Из лап Сиюэ вдруг выскочил и жалобно завыл черный комочек. Он кинулся к большому черному камню у озера и печально завыл. Это был черный щенок. Дин Хао, Тиньшу и Сиюэ застыли от удивления. Как этот мелкий врывался? Он еще и летать умеет? Удивился Сиюэ. В теле щенка не было ни капли энергии, кот держался за него крепко. Как у собачки получилось вырваться, да еще и в мгновение ока пролететь несколько километров по небу, когда он научился летать? Причем чуть ли не так же быстро, как Сиюэ с его ангельскими крылышками. Тиньшу и Дин Хао медленно переглянулись. В глаза друг друга они увидели удивление. Еще недавно они осмотрели щенка и не нашли в нем никакой энергии. Судя по его жизненной силе, это была самая обычная, беспомощная собачка, без капли родословной в его теле. Но как тогда объяснить случившееся? В мгновение ока они тоже примчались к большому камню. Афау-ау-ау! Черный щеночек как бешеный бегал туда-сюда вокруг черного камня. Маленькое тельце собачки то и дело падало и каталось по земле. Из его блестящих черных глаз катились слезы. Динхао смотрел на него со стороны. Озеро рядом выпарили какой-то божественной способностью. На его месте остались только разноцветные кристаллические кораллы. Обычно они были наполнены ци водой и считались ценным ресурсом для культивации. Тем не менее, после случившегося здесь шокирующего противостояния водный элемент в кристаллах выгорел, и хотя они все еще были красивы, для культивации они стали бесполезны. Даже если продавать их за простое золотое, ни один мастер на стадии выше перинатальной не обратит на них внимания. В окружении фиолетовых и красных коралловых деревьев лежал черный овальный камень. Он был грубым и, нагретый лучами палящего солнца, горячим на ощупь. Почему кораллы так плотно окружали этот камень? Может, он какой-то необычный? Дин Хао и Тиньшу заинтересовались. Но как они не осматривали черный камень, ничего необычного им не открылось. Маленькая черная собачка продолжала плакать и кружиться вокруг камня. В глазах щенка он явно был чем-то особенным. Тиньшу опустил руку на камень и внимательно посмотрел на него. Спустя пару секунд старик только покачал головой. «Самый обычный камень», — сказал он разочарованно. Дин Хао подошел к щенку и взял его на руки. Затем юноша сам приткнулся к черному камню, медленно проникая в него своим духовным сознанием. Поверхность камня оказалась очень ровной и древней. Он явно стоял здесь уже многие тысячи лет, но больше в нем не было ничего особенного. Духовное сознание Дин Хао пробежалось по внутреннему устройству камня, но так ничего и не нашло. «Оставь, парень, если я ничего не нашел, то ты, молокосос, точно не сможешь», — презрительно хмыкнул Тиньшу. «Это самый обычный камень. Думаешь, он был все еще здесь лежал, если бы в нем было что-то необычное?» Тиньшу говорил разумно. «Еще недавно здесь сражались могущественные мастера, среди которых были даже святые. Если бы в камне было что-то необычное, даже совсем чуть-чуть, они бы его тут не оставили». И все же, интуиция подсказывала Дин Хао, что здесь было что-то не так. С тех пор, как юноша начал культивировать искусств победы, не только его духовное сознание, но и своеобразное шестое чувство стали многократно острее. Много раз случалось, что оно показывало Дин Хао сокрытое для обычного взора. Интуиция юноши еще никогда не ошибалась. К тому же щенок вряд ли бы так реагировал на самый обычный камень. И все же юноша так ничего и не нашел. Собачка все продолжала пытаться забраться на черный камень. Дин Хао немного подумал, вытянул руку и материализовал в ней ледяной меч. Размахнувшись, юноша рубанул по черному камню. Динь! Раздался металлический звон. Ледяной меч раскололся надвое. Дин Хао удивился. Клинок, созданный из ци небесного льда, был многократно крепче даже самой лучшей стали, и почти мог сравниться с высокоранговым артефактом. Почему он не смог пробить простой камень? Тиньшу сперва выпучил глаза, но потом ярко улыбнулся. Выглядел он так, будто только что открыл новый континент. Старик резко ударил по черному камню своим черным кувшин. Полетели искры. Ох, какой крепкий! Тиньшу улыбнулся, показывая своим желтые зубы. Кувшин чуть не вылетел у него из рук. Между большим и указательным пальцем старика открылась рана, брызнула кровь. Тиньшу сам по себе был очень силен. Его черный кувшин смог поймать и сварить самого Бифана, божественного зверя созвездия. Кто бы мог подумать, что он не сможет расколоть обычный камень. Почему он такой крепкий? Может, это какое-то сокровище? Возьмем его себе. Тиньшу больше не злился. Он обрадовался как ребенок и начал ходить вокруг камня, пуская слюни. Теперь старик был абсолютно уверен, что камень этот был необычный. Ударь по нему ржавым мечом. В голове Дин Хао прозвучал голос предка меча. Юноша кивнул, призвал ржавый меч, наполнил его энергией и рубанул. Глава 699. Пёхглавая небесная собака. С треском овальный черный камень таки раскололся на две части. Небо взмыло пронзительное красное сияние. Хлынула бескрайняя энергия, словно рождалось демоническое божество. И Дин Хао, и Тиньшу, несмотря на всю свою силу, не смогли оказать нахлынувшей энергии никакого сопротивления. Их тут же отбросило в сторону. Меж тем воздух наполнил сладкий аромат. Мяу, ха-ха, мое. Сиюэ превратился в сгусток света и ринулся к черному камню. Кот хотел прибрать его себе. Проклятый кот, как ты смеешь красть мою удачу? Тиньшу проглотил хлынувшую из горла кровью, проигнорировал полученную рану и уставился на вышедшее из камня красное свечение. Старик открыл рот, и вдруг из него вылетел золотистый зуб. Дин Хао немного покружился в полете, но таки встал на ноги. Бежать назад, однако, юноша не стал. Интуиция подсказывала ему, что из черного камня вышло существо ужасной силы. И в следующую секунду, мяу, ай, мой зуб, зазвучало два жалобных крика. Си Юэ откинуло как мешок с песком. В полете кот проломил несколько кристальных деревьев. Меж тем зуб Тиньшу оказался ценным сокровищем. После столкновения он слегка побледнел и полетел назад, врезавшись в рот старика. Тот схватился за него и замычал от боли. Черный камень ровно разделилась на две части. Разрез получился тонким, как кожа. В него нельзя было даже просунуть палец. Изнутри грянул ослепительный свет, а затем разноцветный туман, будто прямо из мира бессмертных. По сиянию можно было предположить, будто из камня рождалось какое-то божественное сокровище. Именно этот красный свет откинул Си Юэ и золотой зуб Тиньшу. В сиянии разноцветных лучей солнца из черного камня медленно показалась красная тень. Хлынула мощная аура и жизненная сила. Дин Хао почувствовал, будто на весь мир опустилось невидимое давление. Ци юноши словно зажали под прессом, на него будто опустили целую гору. Воздух вокруг сгустился и стал походить на болото. Выражения лиц Дин Хао и Тиньшу резко переменились. Это была сила по меньшей мере святого. Юноше показалось, что он стоит среди бушующих волн. Даже Дин Хао, с его мощным телом, был на грани превращения в лепешку. Это. Его глаза округлились. Из камня медленно показался огненный монстр. Сперва он был высотой всего в пару сантиметров, но вскоре разросся аж до километра. Аурион походил на божественного демона. Мощное давление поглотило все между небом и землей. Потоки энергии в радиусе нескольких километров резко переменились. Дин Хао почувствовал, что даже сила законов понемногу искривляется. Этот зверь был поистине ужасен. Юноше ничего не оставалось, кроме как крепко схватиться за ржавый меч и всецело положиться на него. Тиньшу поднял над головой кувшин. Из него вылетел и окутал старика черный свет. Си Юэ разросся до нескольких сотен метров. Кот начал походить на гигантского тигра. Его крылья загорелись ясным, возвышенным сиянием. Кот укрылся за ними. Явившийся монстр был одним из сильнейших созданий, что Дин Хао когда-либо приходилось видеть. На его фоне сам юноша и его напарники напоминали жалких муравьев. Проклятие, неужто это трехглавая небесная собака? Тогда все понятно. Смотря на черного щенка, закричал Тиньшу. Трехглавая небесная собака? Дин Хао удивился и присмотрелся. Силуэт зверя из камня и вправду походил на собачий. У него были четыре мощные лапы, вокруг которых вихрилось красное пламя, огромные хвосты, три головы. На средней морде было три глаза, голубых как море, ясных и очаровывающий, на правой только один, красный как огонь, сияющий жаждой крови, и на левой тоже лишь один, оранжево-желтый, источающий абсолютное спокойствие. Уф, уф, уф, раздался жалобный вой. Дин Хао к своему удивлению обнаружил, что, хотя ни он, ни его напарник не могли даже пошевелиться, скованные аурой трехглавой небесной собаки, маленький щенок ее словно даже не замечал. Его большие, черные глазки наполнились кристально чистыми слезинками. Кап-кап-кап-кап, закапали они по земле. Песик старательно пытался забраться на своих маленьких лапах на черный камень, но раз за разом валился вниз. Неужели? К Дин Хао и Тиньшу одновременно пришла одна и та же мысль. В следующую секунду. Гррррр. Стоявшая в небеса трехглавая небесная собака раскрыла три свои пасти и зарычала. Ее рык был словно ураган. В мгновение ока звуковая волна снесла сотни деревьев и горных вершин. Само пространство искривилось, густой лес и горы, окружавшиеся оставшиеся на месте озера кратер, разом покрылись густыми дымом и превратились в безжизненную пустыню. Дин Хао и остальные почувствовали, как у них все скрутило внутри, словно еще чуть-чуть и от них останется только прах. Зазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазазazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz его активировать. Меч действовал самостоятельно. Черный кувшин в руках Тяньшу покрылся сияющими письменами, загорелся черным светом и сокрыл чуть ли не весь небосвод, будто пытаясь поглотить его. Ангельские крылышки Сеюэ тоже кое-как держались, но уже начали трескаться. Дин Хао сразу же со всей силы погнал по меридианам ци небесного льда и огня. Благодаря сразу двум потокам мощнейшей энергии, а также нефритам в камне, юноша смог кое-как вырваться из давления трехглавой небесной собаки. Он немедленно ринулся в сторону, встал перед Сиюя и заслонил его силой ржавого меча. Кот сразу же уменьшился до своего обычного размера и сел на плечо Динхао. Зашипев, он внимательно уставился на огромного зверя в небесах. Аф! Черный щенок взволнованно гавкал рядом с расколотым камнем, будто пытаясь что-то сказать. Трехглавая небесная собака прекратила рычать. Из глаз ее средней головы вылетел луч бледно-голубого пламени. Он мимолетно прошелся по телу Динхао и остальных, и, наконец, застыл на черном щенке. Щенок прекратил плакать и жалобно загавкал в небо. Голубые глаза небесной собаки неожиданно сделались нежными. Два таких разных по размеру создания посмотрели друг на друга. Почему-то давление, которое испытывал Динхао, вдруг ослабло. Вместо него нависла странная атмосфера. Юноше вдруг захотелось расплакаться. В сиянии густого тумана трехглавая небесная собака начала уменьшаться, и вскоре стала небольшой самого обыкновенного пса. Ее правая и левая головы исчезли. Спустившись на землю, она встала рядом с черным щенком. Трехглавая небесная собака нежно опустила голову и, вытянув язык, принялась с любовью облизывать заплаканную морду щенка. Неужто черный щенок и правда детеныш трехглавой небесной собаки? Динхао убедился в своем предположении. Здесь что-то не так, вдруг изумленно вскрикнул Тиньшу. Трехглавая небесная собака мертва. Мертва? Динхао удивился. Как это мертва? Неужто ужасную ауру, что будто прижала под собой весь мир секунду назад, создала мертвое животное? Это всего лишь осколок ее души, тело собаки погибло. Но несколько капель духовного сознания смогло уцелеть, сказал встревоженный Тиньшу. Динхао присмотрелся и сам заметил неладное. Трехглавая небесная собака была какой-то чересчур блеклой, чуть ли не прозрачной. Через нее виднелся усыпанный желтым песком дальний берег. Из-за мощнейшего ци, которым собака разразилась при своем появлении, Динхао сперва проглядел все эти мелкие детали. Если я все правильно понял, наш черныш – это отпрыск трехглавой небесной собаки, а это поистине легендарное создание, и хотя она не входит ни в число 36 божественных зверей созвездий, ни в 72 божественных зверя Земли, ее сила невероятна. Говорится, что в древние времена трехглавая небесная собака могла проглотить само Солнце и Луну, а обычно питалась демоническими божествами. Затем бог смерти подчинил ее и сделал сторожем портала в мир мертвых. Ее три головы означают три идеала – лояльность, кровожадность и храбрость.